Глава 4. Инесса. После съемок болит голова и натруженно ноют ноги. Кожа молит об очищении. Хочется снять плотный тон, искусно наложенный бронзер, румяна и хайлайтер. Свежий макияж без макияжа для съемок чувствуется на коже тяжеловато. Поэтому, когда мне дают отмашку, мол, готово, я сразу же тянусь за мицелляркой и начинаю усердно снимать слой за слоем, слой за слоем. Гора испачканных ватных дисков растет. Облегчение во мне становится все больше. Легкие по глоточку пропускают все больше кислорода. «Может быть, все обойдется?» – думаю я. Кирилл подтвердил, что это монтаж. Плюс я сама, просматривая видео на замедленном воспроизведении, замечала странности. То кусочек платья будто испарился внезапно, неровно обрезанный. В одном моменте вообще на попе девицы мелькнули мужские пальцы. При том, что обе руки якобы моего Виталия лежали на талии красотки в этот же момент. Словом, это чертов монтаж. Наверное, та девка, которая прислала мне видео, хотела заработать. Или просто поссорить меня с мужем. Может быть, это одна из его чертовых фанаток, которых на самом деле невероятно много. Они те еще сучки. А хейтерши какие, ужас. В первое время на меня такой поток дерьма лился, я с трудом выдержала. Если бы не поддержка Вита, его любовь, все могло сложиться иначе. «Оу, а ты уже все?» — слышится голос Лары. «Не торопишься макияж стирать?» Лицо просится на свободу. Теперь еще раз 5 умыться, и кожа задышит. Улыбаюсь слабо. «По съемкам закончили?» — интересуется деловито. «Да. Сегодня я отрабатывала вместо Виталия. Он по плану должен был пожать несколько рук чиновникам помельче, но тоже довольно влиятельным. Вручение памятных презентов, основной подмаз и откат они уже получили. Просто несколько фото с людьми в костюмах и в новом учебном центре. Мы отсняли много материала, записали отрепетированное интервью со мной». По мнению Кира, не стоит останавливать волну хайпа, которая могла бы подняться. Лучше управлять ею, подкинув свою тему для обсуждения. Кир придумал, якобы Вит упал и получил травму предплечья, находится на лечении. Сначала кто-то якобы со стороны случайно вбросит фото, где Вита отвозят в больницу. Потом начнут мусолить тему его карьеры, и на фоне этого выйдут новости со мной, а потом и фото Вита в больнице. Без травм, но добротно забинтованного. «Пусть лучше обсасывают, что возвращение Вита к тренировкам и карьере откладывается еще на неопределенный срок, чем хоронят наш проект», — заявил он. «Я не думала, что Виталя будет рад таким обсуждениям. Он вообще очень болезненно переживал вынужденный перерыв в карьере гонщика. Без адреналина и скорости тосковал, сходил с ума, злился, срывался, стал сложным. Изо всех сил я старалась быть ему хорошей женой. И поэтому сегодня безропотно делала все, лишь бы не похоронить его карьеру еще больше. Надеялась, что мы сможем поговорить спокойно, по душам, и выяснить, что, черт побери, у нас в браке творится». «Если мы закончили, может быть, прогуляемся? Только девочки», — подмигнула Лара. «Наверное, мы с Виталием многим обязаны Киру и Ларисе». «Нет, даже так. Мы реально многим обязаны. Может быть, именно поэтому я не чувствую тепла в нашей дружбе с Ларой. Смотрю на часы, прикидываю, успею ли к мужу». Лара понимает направление моих мыслей и закатывает глаза. «Успеешь еще к своему бледуну ненаглядному?» «Ты что-то об этом знаешь?» — спрашиваю я. «Это была шутка, расслабься». Обнимает меня щекоча и обдает роскошным, но тяжелым восточным ароматом парфюма. Приезжаем в популярный ресторанчик. Здесь всегда людно и безумно дорого. Блюда оформляют как произведение искусства. «Поужинаем», — заявляет Лара. «Сегодня к черту диету. Хочу поки из лосося и даже позволю себе десерт. А ты?» Скользнув безразличным взглядом по меню, повторила заказ за Ларой. Откровенно говоря, есть не хотелось, но и сидеть за пустой стороной стола было бы некрасиво. Мы болтаем на общие темы, пока ждем заказ. Потом Лара делает несколько фото для профиля. Я решаю забить. Один день без активности ничего не решит, подумаешь. Но фото про запас все же сделала. Собираюсь убрать телефон в сумочку, как вдруг вижу уведомление. Чат с девушкой, которая прислала мне видео, обновился. Теперь наверху болтается сообщение. «Твое время прошло. Пакуй вещи, село». «Что стряслось?» Мгновенно реагирует Лара. «У тебя лицо изменилось». «Та тварь! Она снова мне пишет». Пальцы зависают над клавиатурой. Пульс бьется в висках, кровь шумит в ушах. Каждый толчок сердца отдается ядовитым, болезненным эхом в грудной клетке. Кир говорил не отвечать, сразу сообщать ему. А мне так хочется написать пару ласковых в ответ. Во рту пересыхает. Тем временем приходит еще одно сообщение. «У него большой и красивый член. Обожаю его сосать». И фото обнаженного пресса моего мужа с низко сидящими трусами. Узнаю дорожку из звезд, уходящую под резинку боксеров, и не могу понять, снято ли это на камеру телефона или что-то другое. «Покажи», — командует Лара и перегибается, рассматривая послание. «Ни ума, ни фантазии. Перешли Киру и забей». «Вот так просто?» «Да, так просто». Начинает нанизывать на вилку авокадо, порезанное ломтиками, и выуживает лосося. «А как иначе? Обращать внимание на всю эту шваль? Никаких нервов не хватит. И помни, конкуренция – жестокая штука. На некоторые косяки мужа можно и нужно закрывать глаза». «Как на измену?» Усмехаюсь. Лара улыбается. «Тебя заело, да? Увидела на аватарке сиськи и думаешь, что это шлюха твоего мужа? А между тем, это может быть кто угодно. Даже тот папарацци Новиков, редкостный мудак. Не напоминай, он мне столько крови попортил в прошлом». «Может быть, это и он тебе пишет. Ты, главное, помни, сеть не дает гарантий, что ты общаешься с тем, как представился человек». «Может быть и так. Но почему же я не могу успокоиться?» «Мы завертелись на сайте знакомств. Он сказал, что ты скучная мозгоклюйка». Вспыхивает новое сообщение в диалоге. «И это...» «Это уже звоночек». В одной из последних ссор Виталий именно так меня и назвал. «Мозгоклюйка».